Евгений Гаркушев. Выгодная работа. Часть первая. В грязи поблескивали отражения окон. Затянутое тучами небо казалось таким низким, что плюнь долетит. Но Иван даже не пытался. Лузгал семечки и сплевывал шелуху в лужу рядом с качелями. Пиво закончилось, плеер сломался, друзья как-то потускнели, потерлись жизнью, как бывшие в обращении монетки. У каждого свои проблемы. То разгульное время, что было до армии, не вернешь. Да и самому шататься по улицам и протирать лавочки уже неинтересно, а работы нет, денег нет, учиться негде и не хочется. Словом, как говорили в школе, наступила полная потеря жизненных ориентиров. Еще и погода мерзкая, холодом тянет, но снег так и не пошел. А впереди целая зима. Ничего, никого и перспектив никаких. Иван попытался пониже натянуть холодную осеннюю куртку, поежился, достал из кармана последнюю пригоршню семечек. Вечер закончился, не успев начаться. Очередной тоскливый и одинокий вечер. Ладно, друзья, так и девчонки не любят. Зачем он им нужен без денег, без работы, без машины и без квартиры? Нет, в самом деле их можно понять. До армии Иван обижался на девушек, которые его игнорировали, а сейчас только сетовал на жизнь. Ну, была бы у него сейчас девчонка. Сидела бы рядом, смотрела на грязный двор, облетевшие деревья, выщербленную стену котельной. Даже домой он ее повезти не мог бы. Дома мама, отец и брат, да мешок картошки в прихожей на зиму. Только, сдается, одного мешка им и на месяц не хватит. Идти домой и слушать нотации, а то и ругань не хотелось. Но разумной альтернативы не имелось. Иван поднялся, оттолкнул ногой пустую бутылку и увидел направлявшегося к нему крепкого мужчину. Не то чтобы он испугался, однако стал немного не по себе. Кому и зачем он мог понадобиться? А шел мужик в кожанке явно к нему, больше некуда. Судя по уверенной походке, бандит или милиционер. Последнее вероятнее. Сейчас поймает его, повесит какое-то дело и привет. Иван прикинул, успеет ли перемахнуть через низенький заборчик, скрыться в темном дворе. Но тогда, если милиционер его догонит, шансов оправдаться вообще никаких. Убегаешь, значит, виноват. Эй, парень, подожди! Похоже, мужчина издалека уловил настороженность и неуверенность Ивана, вот и позвал. В голосе угрозы не было, скорее, заинтересованность и доброжелательность, даже какая-то мягкость. «Чего?» – не слишком вежливо ответил Иван. «Дело есть». «Какое?» «Работа нужна?» Иван насторожился. «Тема известная. Предложит огород вскопать или там забор покрасить, а потом по голове и закопает на этом огороде, если псих. Или паспорт отберет, усыпит и на органы продаст». «Глупо взрослому парню в такие ужасы верить». «Может, и глупо, только у кого еще органы донорские брать, как не у здоровых парней?» Прикинуться добрым не так сложно, а спрос на здоровые почки, как говорят, не маленький. Но, скорее всего, мужик самый настоящий бандит. Сейчас предложит постоять на стреме, пока сам ограбит магазин. А если что, сдаст ментам. Или воткнет перо в бок, чтобы не делиться и не оставлять свидетеля. Иван сам удивился, сколько разных страшилок промелькнуло перед глазами за доли секунды. Одно ясно. Ждать добра от незнакомца, встреченного на заднем дворе детского сада, ночью не стоит. «Что за работа?» Словно нехотя протянул Иван. Голос предательски дрогнул. «Хорошая. Точнее, не то чтобы очень хорошая, но высокооплачиваемая. Не работа, просто сказка». «Ага, ясно. А желающих нет?» «Есть желающие. Но ты, Иван, нам подходишь». «Шпион, что ли? Откуда он знает имя?» Иван вздрогнул и судорожно попытался припомнить известные ему военные секреты. По всему выходило, что разведкам вражеских государств он полезным быть не может. Но этот тип специально его искал, теперь точно ясно. И нашел. Чем же я вам подхожу? У тебя есть необходимый уровень знаний и обязательности. А вы откуда знаете? Наводили справки. Ясно. На самом деле ясно ничего не было. В добрых волшебников Иван уже не верил, и в то, что он кому-то сильно нужен, тоже. А такой вот дядя, который посреди улицы предлагает работу, выглядел очень подозрительно. Но верить всегда так хочется. «Да что мы здесь важные дела обсуждаем? Давай в кафе зайдем», — предложил мужчина. «Может, лучше здесь?» «Ты знаешь, холодно. Да и в нашей компании есть правила вести переговоры в помещении». «Ну, если в правилах... Только денег у меня нет». «Не беспокойся». «Ладно. А как вас зовут?» «Павел Алексеевич». «И какую фирму вы представляете?» «Я все расскажу за чашкой кофе. Тебе нужно согреться, да и в ногах правды нет, так ведь говорят». Иван послушно пошел за Павлом Алексеевичем, давая себе зарок не пить спиртного и внимательно следить за руками потенциального работодателя, чтобы не подсыпал чего-нибудь в кофе. Только зачем ему такие кружные пути? Мог бы и здесь бутылку пива со снотворным предложить, подальше от посторонних глаз. Неужели и правда серьезный человек? Кафе сияло загадочными зелеными огнями. Друзья говорили, что тут все дорого, а внутрь Иван никогда и не заходил. Мажорское заведение, нечего деньги тратить, даже если они и есть. Павел Алексеевич по-хозяйски оглядел полупустой зал, прошел к столику у окна, присел. Иван робко устроился напротив, еще раз взглянул на лицо нового знакомого. На бандита совсем не похож. Шрамов нет, нос не сломан. Выбрит гладко. И загорелый. Это в конце ноября. Наверное, был где-то за границей, на юге, или в солярий ходит. Странно, странно. Неслышно подошедший официант положил перед посетителями большие кожаные папки с меню. «Ты хочешь чего-нибудь съесть?» — спросил Павел Алексеевич, когда официант отошел и не мог их услышать. «Нет, спасибо», — гордо ответил Иван, хотя в животе бурчало. Пачка семечек да бутылка пива — не слишком богатый ужин, особенно когда обед тоже был условным. Но одно дело кофе, а другое — наедаться за чужой счет. «Отлично, отлично. Непонятно зачем», — пробормотал мужчина, вновь подзывая официанта. «Два кофе, два апельсиновых сока и пирожных». «Каких?» «Да разных, на ваш выбор. Десяток». У Ивана округлились глаза. «Десяток? Зачем же столько?» Цены на пирожные он краем глаза заметил, когда проходил мимо стеклянные витрины. Каждое пирожное стоило как три бутылки приличного пива. Пирожных по такой цене Иван еще не пробовал. Сок официант принес практически сразу. Спустя минуту блюдо с пирожными. Было их не 10, а 12, но Павла Алексеевича это ничуть не смутило. Он одобрительно улыбнулся официанту и попросил еще два бутерброда с ветчиной, горячих. «Через 5 минут будут готовы. Пить что закажете?» «А вот пить мы не станем», — спокойно и веско заявил Павел Алексеевич. «У нас деловая встреча». После этого Иван и правда как-то поверил, что его новый знакомый — человек серьезный. Хотел бы он обмануть, непременно предложил бы водки или хотя бы по 50 граммов коньяку. «Итак, как ты уже понял, я представляю рекрутинговую компанию, или, говоря по-русски, агентство по найму», — заявил Павел Алексеевич, пододвигая Ивану стакан сока и пригубив свой. «Старший вербовщик уполномочен вести переговоры непосредственно от лица заказчика. Критерии отбора у нас очень жесткие. Работа простая и в чем-то даже примитивная, но она дает массу преимуществ. Трудиться придется далеко от дома, в отпуск домой уехать не удастся. Ты заработаешь весьма приличную сумму, которую сможешь забрать из банка по возвращении. Никаких вещей, которые ты получишь на месте работы, тебе привезти сюда не разрешат». «Работа с заразными больными?» — спросил Иван. «Или там, где высокая радиация?» «Нет, почему ты так решил?» «Ну, если все вещи придется там оставить». У тебя не будет личных вещей. Это одно из условий контракта. Ты будешь пользоваться служебной униформой, служебной техникой, служебной посудой. И недостатка ни в чем не ощутишь, гарантирую. Все казенное? Как в армии. Гораздо лучше. Я еще не перечислил основных преимуществ контракта. Попробуй бутерброд. Выглядит аппетитно, не правда ли? Иван вгрызся в горячий бутерброд. Ничего вкуснее он, наверное, в жизни не ел. И хлеб, и ветчина просто таяли во рту. «А вы что же?» — спросил Иван, расправившись с угощением. «Я вегетарианец, ветчину не ем. Бутерброды для тебя. А вот слойку с джемом непременно попробую. Кстати, и кофе принесли». Кофе пах чрезвычайно аппетитно. Обстановка вокруг казалась Ивану все более притягательной, и даже посетители выглядели не зажравшимися буржуа, а вполне приличными людьми. Может быть, художниками или поэтами, а может, популярными музыкантами. Тихая музыка завораживала. «Так что мне придется делать?» — спросил Иван. «Убирать мусор», — ответил Павел Алексеевич. «Выполнять несложные ремонтно-строительные работы. Если у тебя обнаружатся склонности и способности, тебе могут доверить ухаживать за садом или даже работать на рыбоводческом комплексе, там зарплата выше. Но этого я не обещаю. Пока что мы предлагаем тебе должность рабочего по благоустройству территории. Работы много, трудиться придется 10 часов в день, 6 дней в неделю. График выходных скользящий». «Ясно. А платят сколько?» 10 000 в месяц», — объявил Павел Алексеевич. «Рублей? Не долларов же?» «Ну да. Тогда я не понимаю, в чем соль. Дворником в жилищное управление на 6 000 я и сейчас устроить смогу. Меня мать заставляет хотя бы туда пойти зиму переждать». «И почему не идешь?» «Да там только таджики работают. Непрестижно совсем и платят мало. Зато в жилконторе работа с 8 до 5 и 2 дня отпуска. Тот же мусор за те же деньги, не уезжая из дома». «Вот именно!» — почему-то обрадовался вербовщик. «Не уезжая! А разве тебе не хочется посмотреть мир?» «А вы меня в Америку приглашаете?» — спросил Иван. «Так загранпаспорта нет, и английского языка я не знаю». «Проблема с языком решаема. Распоряжение начальства ты без труда поймешь даже с базовым уровнем подготовки. Что касается документов, это наша проблема. Доставка тоже наша проблема. За билеты платить не придется. Также мы даем аванс. Все абсолютно законно. Не переживай, в рабство тебя не заберут. Все чисто и честно». «Так что, правда Америка?» У Ивана перехватило дух. «Бразилия или Аргентина. Может быть, Австралия». «Ничего себе!» «Ты самого главного не слышал. Питание оплачивается работодателем. Шведский стол в любом кафе, имеющем договор с нашей организацией, а таких кафе едва ли не половина в мире. По вечерам разрешен алкоголь по специальным талонам, в субботу вечером не ограничено, а пиво там гораздо вкуснее, чем здесь. И совершенно бесплатно». «Ну, если с питанием, можно согласиться и на 10 000, — кивнул Иван, прикидывая, сколько он заработает чистыми за год. «Получалось не меньше 100 000, даже если какие-то деньги тратить. А на 100 000 можно машину купить, пусть и старенькую. А если поработать 2 года, то можно взять тачку получше, почти новую». «Каждый год положены премиальные, в размере 2 окладов, — продолжал обольщать парня Павел Алексеевич. «Если должностные обязанности выполняются безукоризненно, премия может быть удвоена». «Хорошо». «За прогулы, ненадлежащее выполнение обязанностей, немедленные расчеты внесения в черный список нашего агентства». «Ясно. Ты ешь пирожные, не стесняйся». Иван попробовал какую-то причудливую корзиночку. Крем был великолепным, а засахаренные фрукты настоящими, очень вкусными. «Место в общежитии дадут?» — жуя спросил парень. «Тебе будет бесплатно предоставлена отдельная комната с удобствами в жилом комплексе, расположенном не далее километра от океана. Если повезет, даже с видом на океан. А если не повезет, тебя могут перевести в лучшее помещение за хорошие успехи или когда ты наработаешь какой-то стаж и зарекомендуешь себя». «О, буржуи дают!» — хмыкнул Иван. «Отдельная комната с видом на море. Да это ж просто сказка!» «Именно. Мы делаем очень хорошее предложение. Отличным питанием и жильем льготы не ограничиваются. Каждый заключивший контракт получает в пользование полный комплект бытовой техники. Телевизор во всю стену со стереозвуком и 200 спутниковыми каналами, в том числе и на русском языке. Компьютер, подключенный к сети с безлимитным трафиком. Мобильный телефон, единый проездной билет, по нему можно путешествовать в дни выходных, причем на расстоянии до 1000 километров. Вещи вы сможете стирать в общей прачечной по бесплатным талонам. Иван взял еще одно пирожное, эклер. Понял, что наелся, но все равно надкусил угощение и заявил: «Все это слишком хорошо, чтобы не быть сказкой. И если я соглашусь, мне придется бесплатно собирать чай или пасти овец где-то в высокогорье, а жить в земляной яме, питаясь сухарями. И все это будет даром, без обратного билета». Павел Алексеевич допил кофе, отставил чашечку в сторону и подозвал официанта, показав жестом, что хочет расплатиться. «Ты ошибаешься», — холодно заявил он. «Если хочешь, можешь навести справки о нашем агентстве. Оно зарегистрировано уже 10 лет. Мы работаем в постоянном контакте с милицией. Не было ни одного случая, чтобы наши клиенты не возвращались домой или не получили обещанную сумму. А аванс, как я уже обещал, выплатят сразу, вперед за 3 месяца. Можешь отдать его родителям или истратить по своему усмотрению. И еще учти, по прибытии на место или спустя некоторое время тебе положен бесплатный звонок домой. После этого ты сможешь звонить только за наличные, а это крайне дорогое удовольствие. Я предупредил сразу, чтобы ты не подумал потом, будто тебя обманули. У нас все чисто». «И слишком хорошо. Зачем простому рабочему телевизор во всю стену и безлимитный интернет?» «Мы предлагаем больше, чем ты привык получать, именно для того, чтобы ты качественно выполнял нужную работу. Таковы законы нашего бизнеса, которые нас еще никогда не подводили. Итак, ты согласен?» «Мне надо подумать», — тихо сказал Иван. «И навести справки», — кивнул Павел Алексеевич. «Вот моя визитка. В ней название и адрес вербовочной конторы. Если есть желание, проверь все, спроси о нас в милиции, в налоговой инспекции, расскажи родителям и приходи послезавтра. Сразу получишь аванс за 3 месяца. Отправка в тот же день в полночь». Иван взял черный картонный прямоугольник. На нем красовалась радужная голографическая эмблема «Молот и наковальня», и крупными буквами было написано «Работа». Ниже мелкими буквами шел адрес, номер телефона, имя и отчество вербовщика, без фамилии. «Почему надо выезжать так поздно? Чтобы никто не видел?» «Да перестань ты волноваться. Мы каждую неделю десяток человек отправляем, и хоть бы один недовольный. Рейсы так назначены. Да и дешевле. Билет ведь оплачивает фирма». «Понятно». «Вот и отлично». Вербовщик расплатился с официантом, поднялся из-за стола. Вскочил и Иван. «Да ты посиди, погрейся», — предложил Павел Алексеевич. «У меня еще 2 рандеву сегодня, а ты отдыхай. И пирожные непременно с собой забери, если не съешь. За них заплачено, зачем добро пропадать?» Через 5 минут после того, как Павел Алексеевич исчез за зеркальной дверью, Иван подозвал официанта и, краснея, попросил его завернуть пирожные, чтобы он взял их с собой. Ему было стыдно, хотя он где-то и слышал, что так даже в Европе делают. Мама очень любит сладкое. Жаль, нет девушки, которую тоже можно было бы угостить. Сизая пыль клубилась в воздухе, съедая даже те лучики света, что пробивались в каменоломню сверху через вентиляционные окошки. Марк ударил киркой по огромному валуну, который никак не мог расколоть, и выронил ее, закашлялся. Вздрогнул, ожидая удара кнутом, напрягся, но боль не пришла. Сзади послышались тихие шаги, надсмотрщик топал совсем по-другому. Странный безбородый мужчина с неплохо развитой мускулатурой и неестественно гладкой кожей, едва присыпанной здешней пылью, подошел и внимательно оглядел каменотеса. «Есть дело, Марк», — сообщил он заговорщически. «А ты кто?» «Друг», — широко улыбаясь, ответил мужчина. «Если ты друг, как можешь радоваться, наблюдая меня в столь плачевном положении?» — спросил Марк. «Я пришел предложить тебе помощь», — объявил Безбородый. «Кстати, меня зовут Павел». «Вряд ли кто-то сможет мне помочь, Павел. Я болен, Скоро умру в этой проклятой пыли среди холодного камня. Именно для того, чтобы этого не случилось, я здесь. Предлагаю тебе вырваться отсюда. Сбежать? Глаза Марка загорелись надеждой. Нет. Сбежать из каменоломен нельзя, и ты это хорошо знаешь. Но я договорился с хозяином о твоем выкупе. Выкупе? Да. Мне нужны работники. Точнее, не мне, а моему хозяину. Вряд ли какая-то работа может быть хуже, чем здесь, заметил Марк. Только разве раба спрашивают, когда продают? Насчет качества работы и уровня жизни я бы на твоем месте не был так уверен, с легкой усмешкой ответил Павел. А спросить человека всегда имеет смысл. Для того, чтобы он работал сам, и его не нужно было подгонять кнутом. «Может быть», — вздохнул Марк. Заживающие рубцы на спине чесались, а свежие соднили. Павел присел на камень, извлек откуда-то из-за спины маленький мех, протянул его Марку. «Пей!» В мехе оказалось вино. Сладкое и освежающее. Правда, оно почему-то совсем не пьянило. Между тем Павел извлек из суммы чистую тряпицу, расстелил ее на плоском камне и выложил на нее какие-то странные лепешки и свежие фрукты, а кроме того, несколько ломтей белого сыра. «Угощайся!» Уговаривать Марка не пришлось. Кормили на рудниках сносно. Пресная лепешка утром, пресная лепешка вечером, да горячая похлебка с бобами в обед. Но каменотесам в холодных расщелинах этого, конечно, не хватало. «Я посланец богов», — внезапно заявил Павел. Марк едва не подавился сыром. «Мы заметили тебя. Ты был пиратом, но, несмотря на свое ремесло, всегда снисходительно относился к людям. Не обижал слабых, жалел детей и женщин. Так?» «Так», — смущенно ответил Марк. «Наверное, поэтому меня и не распяли, а продали сюда». «Вообще говоря, всю вашу команду продали на рудники», — заявил Павел. «Нехватка рабочей силы, но речь не о том. Ты не разбойник в душе, и поэтому нам подходишь. Мы можем вытащить тебя из каменоломен и приставить к другой работе, полегче, если ты поклянешься всем, во что веришь, работать на совести и исполнять все требования людей, которым мы тебя отдадим. Они будут добры к тебе». «Хуже не будет», — вздохнул Марк. «Надеюсь». «У тебя будет своя хижина и очаг в ней», — пообещал Павел. «И лес рядом, где ты всегда сможешь набрать хвороста. Ты должен будешь без устали пахать землю и мастить камнем дороги, но все это под открытым небом, а не здесь, в сырости и пыли. У тебя будет в волю чистой воды и то, что ты вырастешь на огороде. Репа, огурцы, капуста и даже такие дивные овощи, которых ты никогда прежде не видел. Спать придется не на голых холодных полях, а на теплом хворосте. Ты сможешь даже заработать на овечью шкуру, чтобы укрываться ей. Ну и порка там полагается только за большие провинности. Надеюсь, до этого не дойдет. К тому же время от времени бывают праздники, во время которых можно не работать». «Я согласен», — еще раз подтвердил Марк. «Глупо отказываться от подарков судьбы». «В случае неповиновения, серьезного проступка или преступления, ты будешь сразу же низвергнут в такие мрачные края, по сравнению с которыми каменоломни покажутся тебе хорошим местом». «Я буду верен и предан», — пообещал Марк. «Идет. Смотри же, старайся». Тьма окутала Марка, а когда он очнулся, то увидел чудесную деревушку у склонов гор с подступающим с одной стороны лесом. Хватало вокруг деревни и расчищенных полей. На пахоте копошились смуглые люди, в основном женщины. Пейзаж так понравился Марку, что он заплакал. «Да, языка этих людей ты не знаешь, но, думаю, вы сможете объясниться. Я подскажу им, что с тобой делать», — раздался из-за плеча голос Павла. Но когда Марк обернулся, за спиной у него никого не оказалось. «Я буду работать!» — вскричал Марк. «Только позвольте! Позвольте мне работать!» Продолжение и окончание рассказа Евгения Гаркушева «Выгодная работа» в следующем подкасте «Модели для сборки».